Яме понравилась смелость мальчика, и он сказал: «Действительно, дитя мое, совершенство – одна вещь, а наслаждение – другая. Эти две вещи, имея различные результаты, определяют человека. Тот, кто выбирает совершенство, становится чистым. Тот же, кто выбирает наслаждение, не достигает истинной цели. Совершенство и наслаждение сами предлагают себя человеку, и только мудрый исследует их и отличает одно от другого. Он выбирает совершенство, как высшее сравнительно с наслаждением. Но глупый выбирает наслаждение ради своего тела. Ты, Начикетос, изучив природу вещей, которых так желают в этом мире, совершенно правильно отверг их». Затем Бог смерти начал учить Начикетоса тайнам жизни.